«Все, парни, время вышло. Милости прошу на выход». Охранявший карантинное помещение пожилой прапорщик полиции небрежным движением закинул за спину, чтобы не мешало Ксюху, и загремел ключами. Решетчатая дверь распахнулась, выпуская нас с Максимом на волю. «На свободу, с чистой совестью!» — наставительно воздев к потолку указательный палец, провозгласил я голосом, серьезным и торжественным, словно у диктора советского центрального телевидения. «Иди уже, хохмач!» — пропускает меня охранник. «Там тебя заждались!» «Ну да, я даже знаю, кто именно. Я же, едва поздоровавшись с охранявшими КПП на въезде в Кронштадт военными моряками, сходу попросил их оповестить Николая Николаевича. Мол, Селезнев вернулся и просил передать, что привез все, что обещал. Оказалось, что док в здешних местах – личность вполне известная, и проблем с поисками не будет. А потом нас загнали на 3 часа в карантин. Уж не знаю, почему именно на 3 часа, это нужно будет спросить. Знать бы еще у кого. Ну, вообще-то в теории понятно, у того, кто такой порядок выдумал. Ну, на крайний случай, можно попробовать у дока поинтересоваться. Забавно будет, если вдруг окажется, что это один и тот же человек. Впрочем, вряд ли. Чем Питер знаменит, кроме «Белых ночей», «Авроры» и «Медного всадника»? Военно-медицинской академии имени Кирова. И рискну предположить, что не все они сгинули в тот злополучный вечер. И те, кто выжил, я уверен, сейчас явно не сидят без дела. Вспомнить хотя бы разговор 2 сержантов в шашлычной. Понятное дело, что пьяный треп, но, как известно, дыма без огня не бывает. Сразу уехать у нас не получилось. Это на меня электронную учетную карточку завели еще на Балтике. А вот Максим – человек новый, в системе учета выживших здешний не отмеченный. Словом, как бы ни метал, подобно Зевсу, грома и молнии Николай Николаевич, Макса у нас здешние молчи-молчи увели почти как кобылу из стойла. С чего я взял, что это именно особисты? Ой, да я вас умоляю. Уж на кого, а на контрразведчиков я еще во время армейской службы нагляделся. Ни с кем не спутаю. Правда, перед доком они вежливо извинились и пообещали вернуть клиента как можно быстрее. Уважают тут его, как я погляжу. Но даже из уважения исключения делать не стали. Порядок прежде всего. Потом Николай Николаевич, сидя на пассажирском месте, притиснутый широким плечом Максима к двери, показывал мне дорогу. Кронштадт, конечно, городок небольшой, но не зная дороги, я бы все равно никуда не доехал. Разгрузили мы Соболя практически мгновенно, хоть и устали за день страшно, и физически, и морально. Но док по дороге пообещал сытный ужин, горячий чай и чистое постельное белье на койках. Вы не представляете, как это придало сил, особенно Максу, который больше недели спал на кафельном полу продовольственного склада, подложив под себя распоротые картонные коробки и питался исключительно разогретыми на таблетках сухого горючего консервами мясорастительными из армейских сухпайков. Он, бедняга, пахал на разгрузке, словно в него дух самого Алексея Стаханова вселился. А потом мы сидели за столом, накрытым скатертью и... Нет, это нельзя обозвать простым словом «ели». Мы вкушали. На первое шел грибной суп с шампиньонами. В бульоне, чистом и янтарном, плавали маленькие аккуратные кусочки картошки и морковная стружка. Аромат стоял, я чуть слюной не подавился. На второе на стол выставили обжаренный кругляком в масле молодой картофель. Причем, мне кажется, жарили на сливочном, а не растительном. К картошке шла соленая селедка. Едва я хотел заикнуться, что к такой закуске остро необходимо, но даже додумать не успел. Потому что док выставил на стол графинчик с чем-то прозрачным и 3 стопки лафитника. И будь я проклят, если в графине не водка. Док мои предположения полностью подтвердил. «Без рюмки хорошей водочки только собачки обедают». Хитро улыбнулся он, разливая густую и тягучую с мороза ледяную жидкость по емкостям. «Ну, ваше здоровье, господа добытчики!» Мы тост поддержали, как Зощенко писал, всеми фибрами. Словом, великолепно посидели. Уж не знаю, кто у дока в его будущем медцентре отвечает за готовку, но это явно профессионал заглавной буквы «П». И сервирован стол был едва ли не по ресторанным правилам. Как сказал Николай Николаевич, именно соблюдение традиций и норм поведения в любой ситуации отличает человека от животного. Пожалуй, готов с ним согласиться. А скотиница – дело недолгое и нехитрое. Вот назад из запустившегося бомжа в нормальные люди – да, эта дорога обычно долгая и трудная. Словом, сидели чинно и благородно. Даже мне не хотелось вытереть руки о скатерть или на пол высморкаться. Шутка. Не в том плане, что все же хотелось, а в том, что я ничем подобным за столом никогда не занимался. Разве что разговор застольный у нас немного в ситуацию не вписывался. По такие разносолы положено, наверное, обсуждать итоги последнего эпсомского дерби. Эпсомское скаковое дерби. Один из призов английской золотой короны. Проходит в городе Эпсом, Великобритания. В дерби участвуют до 20 лучших скакунов не только из Англии, но и из других стран. Ну или хотя бы осложнение политической обстановки в мире и усиление разногласий между Уругваем и Гондурасом. Но мы вместо этого по просьбе Дока живописали наши приключения – сначала на базе «Бастиона», а потом и на складе. В вольном пересказе, к слову, все выглядело не так уж жутко, как было на самом деле. Местами, так и вовсе как забавное приключение. К слову, Док, компаньона я развлек и решил все же выяснить терзавший меня уже некоторое время вопрос. Так что ж там все-таки с табло и цифрами? Когда к Кронштадту подъезжали, видел почти такое же, как и на КПП «Балтики», только цифирь на нем слегка другая – но тоже в пределах 8 с копейками тысяч. Что же эти цифры значат, в конце концов? Странно, с удивлением смотрит на меня не только Николай Николаевич, но и Макс. «Так и не прочел до сих пор?» — с осуждением в голосе спрашивает Док. «Ты что ж, памятку не читал? Это уже Гуров. И этот туда же. А он-то когда успел?» Оказалось, в карантине. Пока я дремал, утомленный богатым на события днем, откинувшись на спинку не очень удобного, словно в советском кинотеатре, кресла, обитого дерматином и прикрыв глаза. Короче, Макс раздобыл где-то проклятую брошюрку, думаю, у прапора-охранника выклинчил, и сидел, изучал. Нет, понятное дело, он-то на продовольственном складе от безделья, наверное, на полгода вперед выспался, а мне каково? С рассвета на ногах, сперва цыгане с их дорожным разбоем. Потом бастион со всей тамошней нервотрепкой и вишенкой на торте, склады. Тут кто угодно утомится. «Ну ладно, ладно, признаю, виноват», — выставляю я перед собой ладони. «Ногами только сразу не бейте оба, а? Замотался, времени не было». «Док, ну ладно вам. Что, неужели ответить сложно?» Доку было несложно. Он вообще оказался человеком чрезвычайно общительным и доброжелательным. Оказалось, что цифра — это точная численность населения, находящегося в настоящий момент конкретно в этом пункте. И учет этой численности крайне жесткий, потому что нельзя теперь в одном месте собираться группами больше 10 тысяч человек. Оказывается, пока на условной площади в 2-3 квадратных километра находится раза меньше 10 тысяч, все нормально. Но при превышении этого количества тут же приходит беда. Граждане массово теряют разум и начинают жрать друг друга. Доктор. «Ты меня извини, конечно, но это ж фигня какая-то. Ужастик из 80-х, причем низкобюджетный, категории «Б». Так не бывает». «Иногда, Сережа, бывает так, что ни один условный Стивен Кинг не выдумал бы. Есть многое на свете друг Гораций, о чем не ведают в отделе эксгумации. Давайте-ка я вам, молодые люди, расскажу то, чего в памятке нет. Оно не то что секретное, скорее, просто не для всех». Не всем оно сейчас нужно, не до того нынче людям. Во многие знания многие печали. Но вам обоим, думаю, будет интересно. У вас биология вообще как в школе было? Я честно сознался, что четверка была. Но больше за то, что на уроках не хулиганил и отношения с биологичкой были хорошие. У Макса все куда лучше. Он даже в биологический кружок в школе ходил. Хорошо. Док ненадолго замолчал, явно собираясь с мыслями. Как вы считаете... Происходящее вокруг. Что это вообще? Эпидемия. Ни секунды не колеблясь, ответил я. Скорее всего, искусственного происхождения, добавил Максим. Не было никогда в истории человечества таких болячек. Если вдруг нарисовалось из ниоткуда, значит, кто-то посодействовал. Вы оба правы. С немного рассеянным видом кивает Док. Эпидемия. Инфекционное заболевание. Самое обидное... Если верить ребятам из ВМА, об этой дряни их загодя предупреждали. ВМА. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. Но данные были слишком уж разрознены. Слишком по многим моментам не совпадала информация из разных источников. Да и просто слишком фантастично оно звучало. Одним словом, было не очень понятно, кому именно верить и к чему конкретно готовиться. А вести приготовление к чему-то этакому... Не имея полной информации о том, с чем именно придется столкнуться, Увы, как медик говорю, это трата ресурсов без малейшей гарантии успеха. Мы с Максом сидим, молчим, прекрасно понимая, что торопить дока не стоит. Сейчас он сам перейдет к главному. «Ладно», — вздохнул док. «Начинать придется малость издалека. И вы, молодые люди, если меня вдруг уж очень сильно в науку заносить начнет, притормаживайте». Мы в унисон согласно киваем, не переживая, мол, добрый доктор Айболит. Если понимать тебя перестанем, сообщим. «Ну, тогда попробуем начать по порядку. Что такое цитоплазма, помните?» Я лишь руками развел. «Слово помню, значение его, хоть убейте». Зато, словно школьник на уроке, поднял руку Макс. «Это основное содержимое живой клетки». «Примерно так», — согласился с ним Николай Николаевич. «Цитоплазма — это как внутренний суп клетки. Представьте, что клетка — это маленький мешочек, а цитоплазма — это желеобразная жидкость, которая его заполняет. В ней плавают все важные части клетки, их называют органеллы». Я уже потерялся, но слушаю внимательно и даже кое-что понимаю. Док молодец, рассказывает пока что максимально упрощенно, как детям. Оборачиваюсь на Гурова. Максим согласно кивает в такт словам старого доктора. Он явно понимает куда больше, а док продолжает. «Есть среди органелл митохондрии. Это вроде как электростанции, производящие энергию. Рибосомы, фабрики по сборке белков. Ну и ядро. Это главный пульт управления клеткой, где хранится ДНК. А цитоплазма нужна, чтобы поддерживать структуру клетки и обеспечивать движение веществ внутри нее. Без нее клетка была бы пустой и не могла бы работать. Пока понятно?» «Пока что понятно даже мне», — улыбаюсь я. «Но неясно, при чем тут заболевание, превращающее людей в сраных зомби». «При том, что вирус этот, походу, собрали в какой-то военной биолаборатории на основе тропической малярии. Про малярию хоть что-то знаете?» «Что ею в Африке болеют, и от нее хинной коркой лечится», — подает голос Макс. «Ага», — поддерживаю я. «В таинственном острове гражданин Жюль Верн про это весьма красочно написал». Док усмехнулся. «Ну да, фантастическая книжка 150-летней давности — это серьезный источник информации». «Как выглядит заболевание малярии в двух словах? Зараженный комар кусает человека и впрыскивает в кровь слюну со спорозаитами, паразитами на стадии спор. Те с током крови попадают в печень, там они прячутся и в течение примерно недели размножаются, превращаясь в мирозоиды. Мирозоиды же, в свою очередь, выходят из печени в кровь и внедряются в красные кровяные клетки эритроциты. Внутри них паразиты питаются гемоглобином и снова размножаются, разрушая клетки». «Так, кажется, я снова поплыл. Мерозоиды, спорозоиды, ну не гробоиды, уже неплохо». «Гробоиды – подземные червеобразные монстры из цикла фильмов ужасов «Дрожь земли». «Так вот, малярийные мерозоиды раз за разом заражают и разрушают эритроциты, а цитоплазму используют для размножения. В эритроцитах малярийный паразит питается гемоглобином, расщепляя его в своей собственной цитоплазме, а затем делится, заполняя клетку новыми паразитами. И если не лечить, то человек умрет». «Прикольно», — грустно хмыкает Макс. «Но согласен с Серегой. А вот эта жуть плотоядная, она ко всему сказанному каким боком?» «Вот мы и добрались до самого вкусного», — вздыхает док, — «до акуплазмы. Это искусственно созданный патоген, сочетающий черты малярийного плазмодия и вируса. Способ распространения по большей части воздушно-капельный, но возможен и со слюной через укус или через контакт с зараженной кровью. Основные переносчики – живущие рядом с нами животные и птицы. Крысы, мыши, голуби и вороны. Они идеальные бессимптомные носители. Их клетки имеют иные рецепторы – поэтому вирус в них не размножается, но он накапливается в слизистых оболочках. Путей распространения несколько. С пометом, который, высыхая, превращается в инфицированную пыль. С перьями или шерстью. Там вирус цепляется за частички кожи. После заражения вирус встраивается в нейроны и клетки крови, но пока не атакует их. И человек-носитель чувствует лишь легкое недомогание, как при простуде. А вот теперь самое неприятное. Основная особенность акуплазмы – эффект критической массы. После окончания инкубационного периода и пока зараженных вокруг мало, Паразит прячется в организме, вызывая лишь слабые симптомы. Легкую усталость, редкие головные боли, иногда субфебрильную температуру. В районе 37-37,5 градусов. А вот при достижении критической плотности носителей акуплазма резко активируется, запуская эпидемиологический взрыв. Это похоже на переключатель, который срабатывает, когда паразит чувствует, что вокруг слишком много зараженных. «Док, что-то я вообще перестал понимать. Вирус каким-то образом оценивает количество людей вокруг. Я чувствую, что у меня сейчас мозги вскипят». «Все верно, Сергей. Вот мы и вернулись к твоему вопросу об экранах с цифрами. 10 000 – это теперь предел концентрации живых людей одновременно на территории около 2,5-3 квадратных километров». «Да как такое вообще может быть? Вирус, он же без мозгов». «Это биология, Сергей. Не всегда нужны разум или хотя бы мозги и инстинкты. Малярийный плазмодий способен годами спать в печени, что сделало его прекрасной основой для создания скрытого патогена. А вирус реагирует на биохимические маркеры скученности, на повышение уровня кортизола в воздухе из-за массы людей. Кортизол – это гормон стресса. Рост концентрации СО2 – это выдыхаемый людьми углекислый газ. Этот процесс называется «скворум сенсинг», и он уже давно изучен. Просто никто пока его вот так не использовал. Словом, если предельная концентрация людей на единицу площади не превышена, то все спокойно. А вот если народу больше... Я вспомнил кадры Санечкова моста и Тверской, что мы с ужасом смотрели на моем смартфоне с Машей и невольно передернули плечами. При достижении эпидемиологического порога вирус выпускает нейротоксины и прионные белки. «Про нейротоксины понял», — подает голос Максим. «А прионы — это что?» Слово знакомое, на языке вертится, а смысл не помню. Прионы – это белки, вызывающие симптомы, напоминающие бешенство. В комплексе с нейротоксинами они блокируют работу префронтальной коры мозга, которая отвечает за логику и мораль, и активируют гипоталамус – древний отдел мозга, отвечающий за агрессию, голод и страх. Отключается в мозгу все человеческое, остается только голодный зверь. В считанные секунды человек превращается в хищника с симптомами, похожими одновременно на бешенство, ботулизм и эпилепсию. «Ни хрена ж себе, комбо!» — не смог сдержаться я. «Это да», — соглашается док. «Буквально через полминуты человек перестает осознавать себя как личность, узнавать близких. Из-за поражения нервной системы зрачки глаз расширены, наблюдается гиперсаливация, изо рта идет пена». Кроме того, появляется нечувствительность к боли и почти сверхчеловеческая сила из-за постоянного выброса в кровь просто диких порций адреналина. Словом, вы это уже и сами видели. Вот как-то так. «Пипец», — тихонько выдает Макс, и я с ним совершенно согласен. «И, как я уже говорил, возможно и заражение второго типа при близком контакте, когда тебя зараженный покусает или оцарапает. Там по каким-то еще не до конца понятным причинам скорость активации чуть меньше. Но даже если останешься после такой встречи жив, минут через 10-15 по той же схеме и с тем же итогом». «Но ведь есть же иммунные», — мне вспоминается погибший мужик в автосервисе и спасенный мной из кинотеатра в «Оазисе». «Я же сам на Балтику 8 таких привез». «Есть. И я бы не сказал, что таких мало. Примерно 2-3 на сотню в среднем. Но даже они...» Николай Николаевич внезапно смолк. «Даже они не спасутся, если окажутся в эпицентре эпидвзрыва. Представь, толпа, все орут, кусаются. Иммунный стоит посреди этого ада здоровый, но его же просто разорвут, как антилопу среди львов». «Да, тут возразить нечего. Вон крестники мои из кинотеатра вроде даже смогли спастись и запереться, а толку? Не проезжал бы я мимо... Умерли бы от голода через несколько дней». «Вот такая дрянь!» Немного неожиданно заканчивает лекцию док. «Да уж, кажется, погорячился я с гробоидами. Подумаешь, червяк под землей. А вот тут реально жопа». «И какая же сволочь это придумала и выпустила?» Снова подает голос Гуров. «Вы говорили, мол, коллеги ваши из ВМА получали информацию, пусть разрозненную и противоречивую, но все же. Откуда же нам такой подарок?» «Не только нам. «Насколько известно, такое по всей планете», — вздохнул Николай Николаевич. «Ближний Восток. После того джихадисты подмяли сначала Ливию, а потом и Сирию. У них появились деньги. Да и саудовские шейхи тоже всегда были себе на уме парни. Возможно, финансово помогали братьям по вере. Американцы и сами с ними не боролись и нам не дали. И в очередной раз, как и с Аль-Каидой, откровенно лоханулись». Сначала своими руками создали очередного Усаму, а потом осознали, что они в состоянии его контролировать. Только Бен Ладена они хотя бы грохнуть смогли, хотя и там есть вопросы. А тут что наши, что американцы, если успели что-то конкретное выяснить, уже не успели отреагировать. И на кой черт вот это все им понадобилось? Да, все же Максим парень сугубо гражданский, пусть и работает на предприятии оборонки. Думаю, ему тут ответить смогу даже я. Либенсраум они расчищают, Макс. Жизненное пространство. Выпустили вирус, обрушили цивилизацию напрочь. При такой скорости заражения и распространения ни одно государство в мире не устоит. Только они сами и удержатся, потому что все знали заранее и засели где-то на своих базах. И осталось им только ждать. Гляди, они создали почти идеальное биологическое оружие. Зараженное сносят, словно цунами, любое государство. Сжирают всех, ну или хотя бы большую часть выживших. Потом, к слову, док, друг друга они жрут? «Да», — отзывается Николай Николаевич. «Не сразу, но когда других источников пищи нет, начинают и друг друга жрать, как пауки в банке». «Или крысы в бочке», — вспомнил я вдруг старую, времен еще парусного флота, мариманскую байку. «Главное, чтоб в процессе какой-нибудь крысиный волк, суперзомби, не нарисовался. Так вот». Они сжирают почти всех выживших, а потом начинают изничтожать друг дружку, а затем и вовсе зима придет, ну, по крайней мере, в наших широтах. Как думаете, док? Ну, чисто теоретически, Николай Николаевич задумался, прикрыв глаза. Они же не строят убежищ, не разводят огонь. В мороз метаболизм замедляется. Должны замерзнуть. Но кто его знает? Может, вирус и тут подстраховался. Выживут ли они до весны? Черт его знает. «Я думаю, сдохнут. При наших минусах, зимой, без огня, теплой одежды или собственной густой шерсти выжить нельзя. Вот и получается, что и у нас, на северах, и в более теплых широтах, максимум через год, все зараженные тем или иным способом вымрут, успев перед этим надежно похоронить и остатки любой государственности и почти всех выживших». А господам, которые это все придумали и затеяли, останется только выйти наружу из тех убежищ, в которых они происходящее пережидали. И в этот раз мир наследует ни хрена не кроткие, ошиблись в Библии. Выйдут, и все оставшееся от цивилизации приберут себе. И будут строить какой-нибудь свой ваххабистский великий всемирный джамаат. «Бля, это ж какой пипец!» — схватился за голову Макс. «А нам тогда что делать?» А нам жить дальше и готовиться. Как говорится, если пациент действительно хочет жить, тут медицина бессильна. А русские, улыбнулся вдруг док, всегда пациентами были еще теми. Вот-вот, поддакнул я. И пусть кровью захлебнутся все, кто усомнится в нашем миролюбии. Об нас не такие монстры себе зубы обламывали. После застолья и беседы, пусть и не самой приятной, но зато очень информативной, сил у меня хватило только на доползти до выделенной мне комнаты, исключительно на морально-волевых принять душ и рухнуть на чистую постель. Что характерно, до памятки я снова так и не добрался. Дока мы с Максом, проспавшись и немного поблуждав по будущему медицинскому центру, отыскали в заставленной холодильниками комнате без окон. Прям дежавю, блин. Даже кафель на стенах похожий. Разве что тут электрическое освещение имелось, и подсвечивать себе фонарями не пришлось. Николай Николаевич сидел на стуле с планшетом в руках и, тыкая пальцами по сенсорному экрану, бормотал себе под нос. «Цефтриаксон, инсулин, интерферон...» «А, ребята, это вы. Выспались?» «Нормально все», — поинтересовался я на всякий случай. Уж больно озабоченное выражение лица было у Дока, когда он нас еще не видел. «Ну, как тебе сказать?» «Да как есть, так и говори, компаньон. Почти 80% потерь. Что-то при погрузке помяли. Что-то не в тот контейнер забросили. Печально. Но и оставшегося хватит, чтобы спасти десятки, а то и сотни людей. Спасибо, Сергей». Я лишь кивнул, прислонившись к дверному косяку. Вроде и выспался, но та усталость, что вчера буквально валила с ног, сегодня отдавалась болью во всех мышцах. Рядом замер Максим, молча наблюдая за доком. Его лицо, обычно оживленное, сейчас было каким-то застывшим. Он смотрел не на лекарство, а куда-то сквозь стены. Думаю, знаю я, куда он в мыслях умчался. На юго-восток. «Макс!» — док заметил его состояние. «Ты как?» Гуров вздрогнул, словно очнувшись. «Да так, думаю. Док, ты же говорил, что вирус распространялся неравномерно, что в небольших населенных пунктах, особенно рядом с военными базами, могли выжить и удержать оборону». Док задумался, снял очки в тонкой оправе и помассировал переносицу. «Запросто. Оглянись вокруг, на тот же Кронштадт. Если изначально численность была недостаточной для эпидвзрыва, а после реакции выживших была достаточно быстрой, если блокпосты на подходах и какие-то заграждения или баррикады возвели до того, как зараженные добрались из более населенных мест, если хватило оружия и решительности его применить... Но стопроцентной гарантии, увы, нет, Максим». Макс кивнул, сжав кулаки. «Это я понимаю. Но должен сам убедиться, проверить. Мой городок и семья, жена, сын, родители жены живут рядом, и... Там база ОМОН неподалеку, как здесь бастион. Я не могу просто сидеть здесь, пока там...» Он не договорил. Слова «могут быть живы» повисли в воздухе. Мы с доком поняли его без лишних объяснений. «Тебе нужна машина», — констатировал я. «Надежная, с достаточным запасом хода, и оружие, и боеприпасы. Много боеприпасов. Дорога до Подмосковья — это теперь не прогулка по Невскому». Максим посмотрел на меня с надеждой. «Серега, ты поможешь?» «Бастион», — сказал я коротко, — «там есть то, что тебе нужно. А кое-что и нам с доком пригодится. Собираемся. Завтракаем и поехали. Чего сиськи мять?» Красное село снова встретило нас гробовой тишиной. Казалось, она лишь усилилась после нашего прошлого визита. Обгоревшие руины какой-то строительной базы на съезде с Ивангородского проспекта уже не чадили. Но запах горелого дерева и тошнотворная вонь горелой человечины все еще висели в воздухе. Соболь я снова подогнал гаражным воротам. Старенький деревянный стул, которым я в прошлый раз подпер калитку, так и стоял на прежнем месте. Хороший знак. Макса загнал на крышу микроавтобуса. Сверху ситуацию на контроле держать проще, и видно оттуда значительно дальше. Открыл изнутри створки ворот, коротко кивнул Гурову «держись там» и аккуратно вкатился во двор. Снова заблокировал калитку снаружи стулом, а ворота закрыл. Все. Мы внутри и в относительной безопасности. Именно что в относительной. Потому как полной зачистки казармы и прочих помещений ОМОН я в прошлый раз так и не сделал. Про Красное Село в целом и вовсе говорить не о чем. Заглянет кто-нибудь голодный на огонек. Снова веселье начнется такое, что словами не передать, только междометиями да матерными эпитетами. Разумеется, мы вошли не через центральный вход, а через оставленное мной в прошлый раз полуприкрытым окно в коридорчик между КХО и КХСС. Дверь в дежурную часть надежная. Ее, если только бульдозером выкорчевывать. Так что есть уверенность, входя тут, мы нос к носу не столкнемся с каким-нибудь упырем, который прямо сейчас не прочь немного подкрепиться. Внутри царил полумрак и тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц на пустыре за оградой базы отряда. А еще внутри смердело и воняло. Запах был тяжелым, сладковато-трупным, куда сильнее, чем раньше. Что неудивительно. Прошлый визит я тут сам поголовье зараженных сократил, а вот количество мертвых тел, напротив, сильно увеличил. Но тут нам сильно док помог. Выделил из своих запасов плотных и хорошо прилегающих к лицу специальных медицинских масок с какой-то специально обученной ментоловой пропиткой. Сквозь них тоже воняет, конечно, но уже с ног не сшибает. Основной нотой в букете идет теперь все та же мята, а не трупная гниль. Вроде мелочь, а приятно. «Они все еще здесь?» — Макс шепотом спросил, щелкнув предохранителем на своем АКС-74. «Но уже не все», — ответил я также тихо, перекидывая на грудь свой обвешанный калаш. «Но некоторые точно. Большую часть я в прошлый раз зачистил, но вверх же не ходил и двери наверх не блокировал, так что кто-то вполне мог спуститься с верхних этажей. В оперативном зале дежурной части все оставалось как было. Стул опрокинут, пятна крови на полу и стене потемнели. Тела оперативного дежурного и его помощника стали выглядеть уже совсем нехорошо. Я снял с крючка в ящике для запасных ключей всю связку дежурного, который сам же повесил тут в прошлый раз перед уходом. Как из дежурки наружу выйдем, предельное внимание. Тут безопасно, сюда пролезть в наше отсутствие никто не смог бы, а вот там уже без гарантий. Хочешь жить, гляди в оба и палец от спуска далеко не убирай. Макс понятливо кивнул и поудобнее перехватил свой автомат. Готов? Пошли. Мы двигались по первому этажу, прижимаясь к стенам. Фонари выхватывали из темноты знакомые коридоры, двери кабинетов, разбросанные бумаги. Стоп. Вот бумаг в коридоре перед складом связистов в прошлый раз не было. Выставив перед собой ствол и осторожно, сломавшись в поясе, заглянул в помещение склада. Тела лейтенанта на полу перед столом тоже не было. Ой, плохо дело. Нехорошо, прошипел все уже увидавший, явно согласный со мной Максим. Я лишь кивнул. Тело явно уволокли, так и бумаги в коридоре оказались. Значит, не все зараженные до сих пор заблокированы наверху. И теперь они могут передвигаться по зданию. Да, зачистка точно легкой прогулкой не будет. На первых мы напоролись, немного не дойдя до столовой. Двое. Бывшие бойцы в рваных камуфляжных штанах и футболках, заляпанных кровью и еще непонятно какой дрянью. Оба без ботинок, один в носках, второй вовсе босой. Точно из казармы, отдыхающая смена. Видать, в момент вспышки уже на койках в кубриках валялись, телевизор смотрели или читали. Они копошились у лежащего на боку кулера с раздавленной и в нескольких местах треснувшей бутылкой на 19 литров. Что-то слизывали с пола. Один повернул голову. Мутные глаза с желтушными белками уставились на нас. Рык, переходящий в вопль, и они одновременно рванули, путаясь в своих одеревеневших ногах. Мой калаш рявкнул короткой на 3 патрона очередью. Первый рухнул, снесенный пулями. Максим одиночным выстрелил второму в грудь. Тварь дернулась, но продолжила движение. Вторая пуля Макса пришлась зараженному в голову. Затылок разлетелся, кровавые сгустки обильно забрызгали стену. «Короткими работай, Макс!» — рявкнул я. «Одиночного может сразу и не хватить, а потом уже поздно будет». «Понял!» Он плотнее вжал приклад в плечо подрагивающими руками. «Черт! Они же свои были!» «Свои умерли 1,5 недели назад», — жестко ответил я, двигаясь дальше. «Это уже не люди, оболочки, но смертельно опасные. Помни это!» Зачистка заставила вспомнить оазис. Зараженных было меньше, но тут против нас играла сложная планировка помещений и очень короткие дистанции. Твари вылезали отовсюду, выскакивали из кабинетов, с дикими воплями выпрыгивали из-за поворотов коридоров. Некоторые еле передвигались, почти как давешний майор дежурный, другие, быстрые и злые, как те, что напали на нас в порту. Мы стреляли, отступали, снова шли вперед. Пули рвали плоть, разбрызгивая густую, словно нефть, кровь. Щепили ссадин на стенах, уходя в рикошет, осыпали нас мелкой пудрой по белке с потолка и осколками люминесцентных ламп. Максим стрелял уже куда лучше, чем в порту. Точнее, хладнокровнее. Да я был куда спокойнее, чем в прошлый раз. Боль от убийства бывших сослуживцев не прошла, но ее заглушил инстинкт выживания и необходимость прикрыть напарника. Самая серьезная проблема ждала на лестнице на 2-й этаж. Там, на площадке за дверью, зараженных скопилось 8. Они сгрудились в проеме, словно живая баррикада из плоти и костей. Рычание слилось в жуткий хор, а вырваться на оперативный простор у них пока не получалось. Пластиковая дверь открывалась на них, внутрь, а они давили наружу. Но давили энергично. Матовая, усиленная сеткой изнутри стекло уже выдавили, да и дверное полотно вовсю трещало под их дружным напором. «Граната!» — крикнул я Максиму, отступая в коридор. «Отход!» Макс молодец, не затупил, не растерялся и шустро откатился назад, за угол коридора. А я рванул цыганское наследство из-под сумка, свел усики чеки, выдернул ее за кольцо и послал лимонку в самую гущу, а сам рванул назад. Бабах! Оглушительный грохот, визг осколков, волна побелочной пыли, кровавые обрывки. Когда дым расселся и пыль улеглась, в проеме лежали изуродованные тела. Что-то там еще шевелилось, но уже точно не представляло угрозы. Впрочем, контроль никто не отменял. Только мертвый не стреляет в спину. Зараженные пока что, к счастью, стрелять не умеют, но от этого выжившим не сильно легче. «Пошли». Я толкнул малость ошалевшего от новых ощущений и впечатлений Максима. «Проверим, что там наверху. Надо быть уверенными». Второй и третий этажи были пусты. Казармы, кабинеты, душевые. Пустота, разбросанное барахло и поломанная мебель, пятна давно свернувшейся и протухшей крови. Запах разложения здесь был слабее. Видимо, большинство зараженных все же спустились вниз. Лестница на четвертый этаж была забаррикадирована сверху изнутри массивными шкафами. Но в баррикаде зиял здоровенный пролом, а на наши попытки докричаться хоть до кого-то никто не отреагировал, ни живые, ни спятившие. Мы не стали доламывать баррикаду. Кто бы ни держал там свой последний рубеж обороны, пусть спят вечным сном. Гараж базы стал глотком свежего воздуха после кошмара здания. Здесь пахло маслом, соляркой и металлом, а не смертью. И стояла красота. Два бронированных УАЗа «Хантер» в светло-сером росгвардейском окрасе с красной полосой и суровый «Тигр-М», угловатый, тяжелый, с бойницами для стрельбы в бортах и пулеметной турелью на крыше. Максим присвистнул, подойдя к «Тигру». «Хорош! Это же монстр! Броня, полный привод, дизель, проедет везде!» «А-а! Что такое внедорожник? Это машина, которая застрянет там, куда другая просто не доедет. Его и бери», — сказал я. «Запас хода большой, по трассе около 1000 километров, ну плюс-минус. Брони и массы хватит, чтобы пробить затор или даже на скорости прорваться сквозь небольшую свору зараженных. Пулемет сняли, но турель-то есть. При желании можно поставить свой. Их в оружейке еще есть несколько штук. Заправим его до полного бака, в склянь, под крышку. Да еще и канистр по 20 литров в салон поставим, несколько штук. Уж на 1200 километров тебе точно хватит. Даже с учетом всяких объездов. Солярки тут в цистерне запас есть. На наши нужды точно хватит». Пока Максим, счастливый, словно мальчишка в отделе игрушек, осматривал броневик, я занялся оружейкой. На этот раз я брал не только для себя. Вытащил через окно и закинул в десантный отсек «Тигра» пару ящиков ручных осколочных гранат. Один с наступательным РГД-5, второй с оборонительными «Эвками». Набил две сумки из-под бронежилетов магазинами к АК. Десятка четыре вошло, не меньше. И звеньями пулеметных лент. Туда же машинку «Ракова» закинул. Полезная штука. Пулеметные ленты вручную набивать. Та еще морока. А с этой мясорубкой легко, быстро и ненапряжно. Полезная вещь в хозяйстве. Автоматов отнес десяток. Пару пулеметов ПКМ. Пистолетов загрузил груду. Чуть ли не все, что были. И ПМ, и ПММ, и ПЯ, и ПЛК. Разве что себе отложил пару комплектов Лебедевых с ПБС, которые МПЛ-1. МПЛ-1. Модульный пистолет Лебедева в специальном исполнении для спецподразделения Росгвардии. Отличается от стандартного МПЛ удлиненным на 15 мм стволом с резьбой для крепления ББС и увеличенной высотой мушки и целика для удобства прицеливания с установленным ПБС. Остальное, без сожаления, закинул туда же, в салон «Тигр». Это будет не столько арсенал, сколько неприкосновенный запас и обменный фонд, плата за будущие услуги или просто подарки выжившим, если Максим их найдет. «Вот твой арсенал», — кивнул я на груду стреляющего и взрывающегося железа в салоне «Тигра». «Береги. Меняй только на что-то реальное, важное. Это только кажется, что такого добра вокруг бесхозно полно валяется. Поверь, очень быстро новые хозяева найдутся, и тогда фиг ты чего без их одобрения добудешь». Максим кивнул, серьезно глядя на груз. «Понял. Спасибо, Серега. Снова ты мне за ангела-хранителя. И в том же месте. Теперь мне предстояло самое тяжелое. Не только физически, но и морально. И ты мне помоги, Макс», — сказала тихо, глядя на здание базы. «Не оставлять же их, как падаль гнить. Нужно хоть какую-то братскую могилу им выкопать. Хоть так, но похоронить по-людски». Он понял без лишних слов. Мы завели стоявший в гараже старенький трактор-экскаватор «Беларусь». Запустился он с полтычка. Максим, как оказалось, умел им управлять. Сказал, у них такой в старших классах на уроках труда был в школе. Они его сперва вместе с трудовиком ремонтировали, а потом к сдаче на водительское удостоверение в ГАИ готовились. Макс аккуратно вырыл большую яму на газоне перед входом в здание. Я нашел на вещевом складе кипу аккуратно сложенных брезентовых плащ-палаток. И на них мы вытаскивали волоком из здания то, что осталось от моих бывших сослуживцев в эту братскую могилу. Долго? Несколько часов. Молча. Только негромкие удары мертвых тел о пороги и ступени, лязг металла заброшенных за спину автоматов и тяжелое дыхание. Когда последний ковш земли высыпался на могильный холм, Максим выпрыгнул из кабины трактора и перекрестился. Я просто постоял минуту, глядя на свежеперекопанную землю. «Прощайте, братишки», — пробормотал я. «Ваша служба закончилась». В гараже мы заправили «Тигра» дизелем, а «Соболь» бензином. Все найденные в гараже канистры залили солярой и тоже в «Тигре» разместили. Кинули сверху пару коробок с армейскими сухпайками, взглянув на которые, Макс ощутимо содрогнулся. Увидев это, я к ним присовокупил так и валявшийся в «Соболе» баул с цыганскими харчами. Там вроде вполне цивильно все было. Консервы какие-то приличные, вроде шпроты, сардин, вакуумные упаковки с колбасной нарезкой, хлеб для тостов, вода, лимонады какие-то. Настал момент прощания. Мы стояли у открытых ворот базы. «Тигр» урчал мощным дизелем, готовый к долгой дороге. «Соболь» ждал меня рядом. «Ну?» — Максим протянул руку. «Еще раз спасибо, Сергей. За все. За жизнь. За шанс найти своих». Я пожал его руку крепко. «Не благодари. Просто доедь. И обязательно найди их живыми и здоровыми. Если что...» Я кивнул на рацию в салоне «Тигра». «Частота Балтики тебе известна. А то и вовсе. Хватай своих в охапку и возвращайся в Кронштадт. Я только рад буду. Честное слово». «Понял тебя. Учту. А ты... ты держись тут. Не геройствуй по-глупому лишний раз». Он попытался улыбнуться, но получилось немного натянуто. «Кто ж доку, в случае что, лекарство возить будет?» «Разберусь». Я хлопнул его по наплечнику бронежилета. «Давай, брат, трогай, пока светло. И смотри в оба. На дорогах сейчас тот еще адский адище». Он кивнул, забрался в кабину. Мощный «Тигр» тронулся плавно, выкатил за ворота. Замер на мгновение, словно прощаясь. Потом рыкнул двигателем и покатил по дороге, ведущей в сторону Пушкина и трассы М-11 «Нева». Я смотрел, пока он не скрылся за поворотом, оставляя за собой лишь облачко быстро рассеявшегося солярного выхлопа и чувство пустоты. Один. Снова один. Вроде и пробыли напарниками чуть больше суток, а привык же. Все же, когда спину кто-то держит, оно проще и веселее. Жаль, с Максом не сложилось. Я сел в микроавтобус, завел двигатель. «Соболь» развернулся и покатил по направлению к Балтике. Меня там ждет механик, согласившийся починить фару и зеркало, а потом и немного довести до ума моего стального коня. А позади остается база «Бастиона» со свежей могилой на газоне перед центральным входом. Пустота в груди потихоньку заполнялась знакомым чувством, холодной собранностью и предельным вниманием. Потому что вокруг сотни тысяч зараженных. Избежавшие куда-то всем табором цыгане, которым я даже не в рожу плюнул, а куда серьезнее унизил. Они запросто могут решиться отомстить. Еще бог знает, какие проблемы и опасности. Но я ко всему этому готов. Злые слова, брошенные Машей на прощание, и фразы, приснившегося после этого Пашки Пабло, меня словно разбудили. И к ужасу своему я начал сейчас осознавать, что мир вокруг жуткий и смертельно опасный, начинает мне по-своему нравиться. После возвращения на Балтику я снова ощутил то же неприятное чувство, что и после отъезда Маши и Юсуфа. Пустота. Не физическая, вокруг кипела жизнь. Солдаты у складов разгружали с машин какие-то ящики, где-то в автопарке ревел двигатель БТР, с кухни несло неистребимым запахом тушенки. Пустота была внутри. «Тигр» с Максом укатил на юго-восток, к Москве. А я остался тут. И было мне чрезвычайно неуютно. Как-то быстро привык я к тому, что за спиной стоит надежный человек с оружием, готовый прикрыть и поддержать огнем. А без него, словно голый посреди улицы, вроде как и можно жить, но чертовски неуютно. Но душевные терзания и прочие-прочие рефлексии – это внутри. А дела сами себя не сделают. Первым делом – найти, где можно забазироваться, пока Соболя ремонтировать будут. Вопросом этим я сразу же, на въезде, едва поздоровавшись и дождавшись, пока меня пробьют по здешней базе, озадачил старшего по КПП, молодого старлея с усталыми глазами и трехдневной щетиной. «Слушай, братское сердце, нужно помещение, небольшое, но жилое, ни сарай, ни кунг заброшенный, на пару-тройку дней пожить и кое-какое личное барахло бросить, пока машину чинят. Есть варианты?» Старлей почесал затылок. «Варианты? Есть, пожалуй, как не быть?» Он заговорщически подмигнул. «Есть моя квартира. В ДОСе, через дорогу от метро ты. Знаешь, где это?» «ДОС. Дома офицерского состава». Я кивнул. Что и где на базе расположено, более-менее выяснил. Когда с доком тут прогуливался в прошлый раз, да и база размерами не поражает, не потеряюсь. Жены у меня пока нет. Сам я там уже неделю не был. Сплю тут, в караулке. А хата пустеет. Бери, заселяйся. Если в цене сойдемся, чем платить будешь?» Я задумался. «Ну, не знаю. Могу хороший автомат подогнать». «Автомат?» — офицер широко улыбнулся. «Ты серьезно? У нас своих завались». «А если так?» Я выбрался из-за руля, открыл боковую дверь микроавтобуса и аккуратно, чтобы не обрушить на себя натуральный Эверест разного сложенного и набросанного внутри добра, вытянул наружу приметную сумку из кордуры. «Бронежилет «Тактика». Полная комплектация с горжетом, фартуком и плечами. Полный комплект подсумков. Все в полиэтилене еще. Новенькая, муха не топталась. Пластины керамика, пятый класс, грудь и спина. Второй – камербанды. Старлей взял сумку, посмотрел на скрепляющую замочки молнии стальную проволочку с заводской пластиковой пломбой. «О, вот это вещь!» Его глаза загорелись. «Даже так чувствую. Легче наших корундов, хотя куда круче. Да, договорились. Ключ держи. Квартира 4, первый подъезд, первый этаж. Хата твоя, скажем, на 5 дней. Если вдруг нужно будет задержаться, думаю, договоримся. Солдат, для разгрузки я тебе дам. Только не засри там все, лады?» Заверив парня в своей предельной чистоплотности и поблагодарив загрузчиков, прощаюсь и направляюсь уже привычной дорогой в карантин. Порядок есть порядок. Положено там, за решеткой и под присмотром бдительного часового отбыть. Значит, отбудем. Заодно и вздремну. Как говорил один мой знакомец много лет назад, хороший солдат спит всегда, когда не ест. Через 3 часа, усадив в кабину пару выделенных мне старшим лейтенантом из состава отдыхающей смены, тронулся в сторону Медроты и ДОСа. 2 молодых бойца с моей помощью бегом, меньше чем за час, выгрузили из Соболя все утащенное мною с базы бастиона имущество. Ящики с патронами и гранатами, оружие, бронежилеты и радиостанции. Грузились мы с Максимом значительно дольше. Впрочем, понять парней можно. У них сейчас вообще-то время отдыха. Потом в караул заступать. Быстрее закончат, дольше на койках поваляются. На прощание в качестве компенсации за испорченный отдых и ударно-разгрузочные работы вручил обоим по пачке 50-ки барнаульских пистолетных патронов пара. Парни, принимая неоговоренную заранее оплату, заметно повеселели. Благодарили на прощание искренне. Словом, расстались мы вполне довольны друг другом. Квартира в ДОСе оказалась стандартной офицерской однушкой. Чистенько и бедненько, пусто, кроме казенной мебели, разве что хорошая плазма, внушающая диагонали, в глаза бросилась. Да плойка, приставка Sony PlayStation предпоследней модели. Да, пацан еще, совсем, наш товарищ старший лейтенант. Жены нет. Судя по состоянию квартиры, даже подруги постоянной нет. Зато плойка есть. После пришло время гнать заметно полегчавший Соболь в автопарк к мастеру. Нашел его легко, по забористой матерщине, доносящейся из-под капота какого-то бронированного Урала. Прапорщик, еще в прошлый раз представившийся как дядя Витя, видимо, по принципу «здесь все для вас, салаг, дяди», был эталоном армейского механика. Руки по локоть в мазуте, лицо в морщинах и потеках смазки, взгляд острый, цепкий, оценивающий не столько помятую машину, сколько водителя, в смысле меня. «Фару и зеркало новое я тебе уже отыскал. За ночь поставлю», — констатировал он, плюнув под колесо Соболя. И по бортам царапины. Подкрасим осторожно. Даже денег за это сверху не возьмем. Но краска к утру не высохнет, сам понимаешь. По оплате все в силе?» Я молча снял с поясного ремня пластиковую кобуру с ГЛОК-17. Специально с собой прихватил. Прапорщик присвистнул, взял оружие, сноровисто вытащил магазин, оттянул затвор назад и заглянул в патронник. Прицелился в воображаемую мишень на стене гаража. «Мужик сказал, мужик сделал. Уважаю». «Я тут это... хотел по поводу еще кое-каких работ поговорить. Вопросительно гляжу я на механика». «Внимательно», — отвечает тот, продолжая крутить австрийца в руках. Дядя Витя выслушал мой список пожеланий, не отвлекаясь от новой игрушки. Но, как оказалось, мимо ушей ничего не пропустил при этом. «Тараны и бампер. Ну, рама у Соболя, как у грузовой газели. Есть к чему зацепиться. Все же не Форд какой-нибудь. Решетка на окна без проблем. Есть у нас неплохая. Ячея мелкая. И сами решетки прочные. Нормально выйдет. Фары на крыше. Балку смонтируем. Проводку протянем. Рацию в кабину. Поставлю сибишку помощнее. С выносным микрофоном». «Я вообще-то армейскую хотел». «Не, брат. Армейскую я тебе официально поставить не могу. И воровать ее не стану. За такое по нынешним временам и вздернуть могут. По ускоренному судопроизводству». «Да у меня своя есть. Не новая модель, конечно, но приличная. Северо К. И антенну бы на крыше смонтировать. Только чтобы не штырем вверх торчало, а типа поручневой». «Северок? Да, не новая уже станция, но хорошая. И дальность на штырь. Отставить штырь. На поручень выйдет километров на 500 в легкую. Это где ж ты такую достать умудрился?» «Я только лицо многозначительное сделал. Мол, места знать надо. А если два северка будет, сможете с кем-нибудь договориться, чтобы их на одну волну настроить и чтоб шифроблоками?» «Ого, вот это запросы. Ну, есть у меня в связи друзья, сделают. Хочешь, чтобы рейдовой машины прямая связь с базой была?» Дождавшись моего утвердительного угу, прапор одобрительно кивнул. «Дельно. А вот полностью перекрашивать твой микроавтобус у меня рука не поднимается. Такую красоту гробить. Ты подумай, оно тебе точно нужно?» «Заром, им вообще по барабану, будет этот Соболь в цвет хаки, камуфляж или вот такой, как сейчас. А нормальные, тут скорее наоборот. Увидят твою агитацию, улыбнутся. А будешь в камуфле, первая мысль, что за мутный хер приехал?» В словах прапорщика был резон. Поэтому, немного поразмыслив, я согласился, что перекрашивать Соболь пока и правда не стоит. «Короче, это все технически возможно. Дня за 4 управлюсь, но...» Механик многозначительно смотрит на меня. «Это материалы, запчасти, работа. И все за один ГЛОК? Но уж нет. Один пистолет — это только за фару и зеркало. Остальное выйдет куда дороже». Я снова попытался предложить в качестве оплаты автомат. Отказался. Когда предложил пулемет, засмеялся. Гранаты почесал затылок. «Соблазнительно, но начальство точно отнесется без понимания». «Патроны?» «У их у нас вагоны». Я замолчал и задумчиво копался в памяти, прикидывая, что еще может заинтересовать этого деятеля. «Золото берешь?» Решившись, спросил я наконец. Прапорщик замер, прищурился. «Золото? Какое золото?» Я занырнул под водительское кресло и вытянул оттуда сверток со своими трофеями их ювелирного салона. Запустил в него руку и ухватил полную жменю тонких целлофановых пакетиков. Высыпал на верстак, стоявший в паре метров от нас у стены. Несколько золотых колец разного размера и дизайна, 3 цепочки, пара сережек с камнями. Блестящая кучка. Драгоценности, найденные у убитых цыган, благоразумно решил не светить, во избежание. А вот подобранные в разгромленном ювелирном оазисе особых подозрений не вызвали. Все в магазины упаковки и с ценниками. Сразу видно, крови на них нет. Чистая добыча честного мародера. Дядя Витя негромко присвистнул, покрутил в пальцах массивное мужское кольцо. «О, ты, браток, не промах. Беру. За все работы. Но кроме фары зеркалом. За это ты ГЛОК уже отдал. Словом, договорились. Через 4, край, через 5 дней заберешь своего железного коня. Красивого и могучего. Но перекрашивать не стану точно. Такой уникальный экземпляр. Единственный в мире мародер-агитатор. Испортить рука не поднимется. Согласен?» «Согласился. Пусть будет мародер-агитатор. На фоне хаки и военной техники он и так выделялся, как попугай в вороньей стае. Пусть и дальше выделяется».